Но другие сражались, вопль раздавался ужасный. Бурный Эней, налетев Афорея, Калетора сына, дротом в гортань на него нападавшего острым ударил, набок голова преклонилась, падшего сверху натиснул щит и шелом, и над ним душеснедная смерть распростерлась. Несторов сын, обращенного тылом Фоона приметив, прянул и ранил убийственно. Жилу рассек совершенно с правого бока хребта, непрерывно идущую к выи. Всю совершенно рассек. Зашатавшийся навзничь на землю пал он, дрожащие руки к любезным друзьям простирая. Несторов сын наскочил и срывал доспехи с троянца, в круг озираясь. Его же трояне, кругом обступивши, в щит легкометный широкий кололи кругом, но напрасно. Медью жестокой ниже не коснулись к белому телу славного внука Нелеева. Бог Посейдаун могущий, сам охранял Несторида везде и под тучею копий. Ибо вдали от врагов не стоял он, меж ними носился. В длани его не покоился дрот, трепетал беспрестанно к бою колеблемый. Он беспрестанно намечивал острым или на дальнего ринуть, или на близкого грянуть. Скоро его Адамас, намечавшегось дротом, приметил Азиев сын, и к нему, стремившийся острую медью, грянул в середину щита. Но ее острие обессилил, в жизни героя врагу отказав, Посейдон черновласый. И копья половина, как кол обожженный, осталась в круге щита, половина тупая упала на землю. Бросился к сонму друзей Адамас, избегая от смерти. Быстро его Мерионы настиг и сверкающим дротом между стыдом и пупом ударил бегущего в место, где наиболее рано мучительно смертным несчастным. Так он его поразил. И на дрот он, упавший в круг меди, бился, как вол, несмиренный которого пастыри мужи, как не упорен он, силой связавши арканом, уводят. Так он, проколотый, бился в крови, но недолго. Немедля храбрый к нему Мерион приступил. Копье роковое вырвал из тела, и смертный мрак осенил ему очи. Тут Гелен Дейпира фракийского саблей огромной резко в висок поразил, и шелом с него сбил коневласый, сбитый на землю он пал. И какой-то его аргивянин между толпою бойцов под ногами крутящийся поднял. Очи вождя Дейпира глубокая ночь осенила.